Глава 9. Умотался я, Ксюша. Да и свадебные обряды длились долго. Думал, не доживу до ночи. Устало произнес Иван и оторвал от жареной курицы ногу. Не бройлер, хоть и откормленная. Но обыкновенная курица начала 17 века. Когда о генетике, как науке, тут еще и не подозревают. И я тоже устала, мой милый. И это видели. Все же знают, как ты в сражении доблестно бился. Подобно знаменитым мужам прошлого. Знали, а потому обряды проводили быстро. Старались не затягивать. Патриарх Гермоген также службу вел. Видно было. И певчие на клиросе поторопились. И в опочивальню нас быстро проводили. Да? Тут и мне показалось, что вроде все идет не так, как всегда. Иван протянул куриную ножку супруге, уже венчанной жене, с которой они сейчас были вместе в супружеской спальне. Прислушался. Свадебный пир шел своим чередом, потихоньку превращаясь в пьянку. А как иначе? Царя и царицу проводили в спаленку. Теперь гостям можно оторваться по полной программе. И никак иначе. Если в дупель не нажрутся, ущерб государственной чести нанесут, со всеми вытекающими отсюда нехорошими для себя последствиями. Ведь найдутся те, кто за всеми внимательно наблюдают. И сообща сразу, донесут попросту, кому следует. Последние дни он сильно опасался, что их отравят, а потому резко усилил бдительность. Любого, кто вызывал малейшее подозрение, с поварни отчислили под благовидными предлогами. Еду пробовали на три ряда. Охрана сопровождала каждого, кто нес блюдо царю, чтобы по пути ничего не подсыпали. Все подарки, что он оставлял у себя и у супруги, проверили на 100 рядов, на наличие любых ядов, включая потайные шипы или иглы, и прочие премудрости. Иван прекрасно понимал, что есть ситуации, когда лучше перебдеть, чем потом перебздеть. Теперь потайную кольчугу он носил постоянно. В телохранителях не сомневался. Круговая порука и поголовная ответственность семей в это время были обычным явлением. Все правители хорошо знали, что они смертны. Их завсегда готовы застрелить или ткнуть в организм чем-нибудь остреньким. Причем отнюдь не приправой. И теперь этот крест придется таскать всю оставшуюся жизнь. Привыкнуть к нему. Чего печалишься, милый? Ксюша, завернувшись в белое полотнище, как римляне в тогу, внимательно смотрела на него темными глазами. И спустя секунду спросила чуть дрогнувшим голосом. Я тебе не понравилась? Дурочка, мы ведь с тобой пару часов безумствовали, позабыв про усталость и то, что ничего не ели. Иван как можно ласковее обнял жену и стал поглаживать, понимая, какие в ней могут бушевать комплексы. Тут ведь куда ни ткни, а девчонке больно будет. И старая дева, 26 лет. И не девственницей мужу досталась, и бывшая монашка. И прочее, прочее. Но злые языки пока молчали. Да кумушки не шептались. Но он был готов, что вскоре слухи пойдут. Их специально распускать будут. Можно, конечно, языки урезать. И в прямом и переносном смысле. Но лучше контрпропаганду заранее пустить, а для этого нужно изменника и вора князя Рубца Масальского взять. Тот всем чистосердечно расскажет, как измывался над царевной и пытал ее первый лжедмитрий, домогаясь, и склонял ее к католической вере. Но ему не уступили, а потому несчастную в монастырь и заточили. Тут проблем не будет. Влияние церкви сильно, и любой шепоток священники махом урежут. Ведь это, как ни крути, государевым словом и делом попахивает. На дыбу сразу вздернут, без лишних разговоров, невзирая на положение, пол и возраст. Излишним гуманизмом Иван не страдал, прекрасно понимая, что нравы 17 века такое не приемлют. Тех, кто на разбое попадался, тут прямо у дорог развешивали помещики, руководствуясь нехитрым правилом: разбойник должен висеть на крепком суку в петле. Всем добрым и честным людям в радость, а злым в назидание. Я никогда не думала, что так хорошо может быть. Сердце в груди порой замирало, кричать хотелось от радости. Ксюша неожиданно перебралась к нему на колени и прошептала, обняв за шею и уткнувшись в грудь носом. Он ее стал поглаживать, чувствуя под полотном горячее тело, и опомнился. Все же надо немножко отдохнуть, а то просто переезд сладкого. А ночь долгая. Однако прикосновения жены от робких стали настойчивыми, хотя и неумелыми. «Постой, любимая, всему свое время. Поешь немного, целый день маковой росинки не вкушала. Да и мне перекусить надобно, хотя Вильяминов меня тайком подкармливал и попить взвару давал. Так что давай, налегай на курочку. Зря, что ли, сюда принесли. Это все сестрица твоя, Мария Владимировна. Крепко за дворню взялась. Напугала многих до беспамятства. Бояре дрожат перед ней, низко кланяются. Она ведь королевой была всей Ливонии. От нее не отнимешь. Властно зело и мстительно. Все те, кто ее обижал, теперь боятся взглянуть, на колени падают, челом бьют. Она их трогать не будет, как и меня просить наказать их со всей суровостью. Говорит, что лучше для наказания будет долгое ожидание онного. Смеется она, когда мы вместе остаемся. Часто дочкой меня называет. Добра ко мне, батюшкой не попрекает. Царевна, вернее царица, всхлипнула. Иван же крепче обнял ее. Принялся ласково поглаживать и зашептал на ушко. «Вы обе у меня горемычные, страдалицы. Вот и дружите меж собой, а иных в свой круг не пускайте. Да и в матери тебе сестрица по возрасту годится. Она и меня намного старше». Царевна всхлипнула еще раз и стала неожиданно горячо ласкать его. И сбросила с себя полотно. И охрипшим голосом произнесла. «Я твоя, Ванечка, вся твоя. И в животе, и в смерти. Любовь моя».